Генерал Врангель встретил меня очень приветливо. «Пожалуйте, пожалуйте, ужасно рад вас видеть. Мы ведь вас похоронили, ну, позвольте вас поздравить». Я не видел генерала Врангеля около года. Тогда это было в Царицыне, он нервничал. Он только что пережил эксанфематикус. У него были сильно запавшие глаза, но еще что-то кроме этого, какое-то беспокойство, недовольство общего порядка. Он сдерживался, привычнее к дисциплине, но что-то в нем кипело. Мне казалось тогда, что он недоволен стратегией влево, то есть на Украину, и хочет правофланговой ориентации, на Волгу, на соединение с Колчаком. Но, может быть, дело было глубже. Проводя левую политику правыми руками, Врангель надеялся, что крестьянство поддержит его режим и начнет активно бороться против Советов. Как показывают дальнейшие события, эти надежды не оправдались. Крестьянство не поддерживало врангелевский режим. Бернацкий Михаил, известный финансист, кадет в годы Гражданской войны в белогвардейских правительствах, министр финансов южно-русского правительства, созданного Деникиным, председатель последнего Деникинского правительства, просуществовавшего с 30 марта до 4 апреля 1920 года, до назначения генерала Врангеля преемником предшествующего главнокомандующего, эмигрировал, был вице-председателем Совета объединения деятелей русского финансового ведомства. Меня поразила перемена в его лице. Он помолодел, расцвел. Казалось бы, что тяжесть, свалившаяся на него теперь, несравнима с той, которую он нес там, в Царицыне. Но нет, именно сейчас в нем чувствовалась не нервничающая энергия, а спокойное напряжение очень сильного постоянного тока. Я ответил: «Нет, позвольте мне вас поздравить, я спас только свою собственную персону, а вы спасли, я не знаю, как это выразить, нечто». Я растрогался и не нашел слов. Он пришел мне на помощь. Я всегда думал так: если уж кончать, то, по крайней мере, без позора. Когда я принял командование, дело было очень безнадежное. Но я хотел хоть остановить это позорище, это безобразие, которое происходило. Уйти, ну, хоть, по крайней мере, с честью. И спасти, наконец, то, что можно. Словом, прекратить кабак. Вот первая задача. Давайте сядем. Мы сели. Ну, эта первая задача более или менее удалась. И тогда вдруг оказалось, что мы можем еще сопротивляться. Оказалось то, на что, в сущности говоря, очень трудно было рассчитывать. Мы их выгнали из Крыма и теперь развиваем операции. Но я должен сейчас же сказать, что я не задаюсь широкими планами. Я считаю, что мне необходимо выиграть время. Я отлично понимаю, что без помощи русского населения нельзя ничего сделать. Политику завоевания России надо оставить. Ведь я же помню, мы же чувствовали себя как в завоеванном государстве. Так нельзя. Нельзя воевать со всем светом. Надо на кого-то опереться. Не в смысле демагогии какой-нибудь, а для того, чтобы иметь прежде всего запас человеческой силы, из которой можно черпать. Если я разбросаюсь, у меня не хватит того, что у меня сейчас есть. Не может хватить на удержание большой территории. Для того, чтобы ее удержать, надо брать тут же на месте людей и хлеб. Но для того, чтобы возможно было это, требуется известная психологическая подготовка. Эта психологическая подготовка, как она может быть сделана? Не пропагандой же в самом деле. Никто теперь словам не верит. Я чего добиваюсь? Я добиваюсь, чтобы в Крыму, чтобы хоть на этом клочке сделать жизнь возможной. Но словом, чтобы, так сказать, показать остальной России... Вот у вас там коммунизм, то есть голод и чрезвычайка, а здесь идет земельная реформа, вводится волостное земство, заводится порядок и возможная свобода, никто тебя не душит, никто тебя не мучает, живи как жилось. Ну, словом, опытное поле. До известной степени это удается. Конечно, людей не хватает, я всех зову. Я там не смотрю, на полградуса левее, на полградуса правее, это мне безразлично. Можешь делать — делай. Итак, мне надо выиграть время, чтобы, так сказать, слава пошла, что вот в Крыму можно жить. Тогда можно будет двигаться вперед, медленно, не так, как мы шли при Деникине, медленно закрепляя за собой захваченное. Тогда отнятые у большевиков губернии будут источником нашей силы, а не слабости, как было раньше. Втягивать их надо в борьбу по существу, чтобы они тоже боролись, чтобы им было за что бороться. Меня вот что интересует. Как вы думаете, большевики уже достаточно надоели? Я не берусь с точностью ответить вам за деревню. По сведениям, которые я имел, в деревнях их тоже ненавидят. Но все-таки это не личные впечатления. Я могу вам сказать об Одессе. Там большевиков русское население ненавидит сплошь, а евреи наполовину. Так что вы думаете, что момент наступил? Сейчас нам, конечно, очень помогают поляки. Наше наступление возможно потому, что часть сил обращена на Польшу. А они не подведут по своему обыкновению? Могут, конечно, но нельзя же не пользоваться этим благоприятным обстоятельством. А если подведут, что тогда? Тогда, конечно, будет трудно. Я надеюсь удержать Крым. И зимовать. Да, зимовать, конечно. Надо обеспечиться хлебом. Хлеб будет. Я сделал так. Я дал возможность людям наживаться. Я разрешил им экспорт зерна в Константинополь, что страшно для них выгодно. Но за это все остальное они должны отдавать мне, и хлеб есть. Я стою за свободную торговлю. Надоели мне эти крики про дороговизну смертельно. Публика требует, чтобы я ввел твердые цены. Вздор! Это испробовано. От твердых цен цены только растут. Я иду другим путем. Правительство выступает как крупный конкурент, выбрасывая на рынок много дешевого хлеба. Этим я понижаю цены. И хлеб у меня, сравнительно с другими предметами, недорог, а это главное. Но кричат они о дороговизне нестерпимо. Если бы вы написали что-нибудь об этом. Хорошо, я напишу, но позвольте вас спросить. Тут я спросил главнокомандующего об одном предмете, о котором я пока считаю излишним распространяться. Скажу только, что тут наши мнения несколько разошлись. В конце разговора мы перешли к будущему. Нельзя же без этого. Как вы себе представляете будущую Россию? Она будет централизована? Отнюдь нет. Я себе представляю Россию в виде целого ряда областей, которым будет предоставлено широкое право. Начало этому — волостное земство, которое я ввожу в Крыму. Потом из волостных земств надо строить уездные, а из уездного земства — областные собрания. Если уж мечтать, так мечтать. Как вы относитесь к тому, что когда-то раньше называлось завершением реформ, то есть как установится государственный строй России? Да все так же. Когда области устроятся, тогда вот от этих самых волостных или уездных собраний будут посланы представители в какое-то общероссийское собрание. Вот оно и решит. Тут я спросил о другом предмете, о котором пока тоже считаю излишним распространяться. Тут наши мнения сошлись. Я чувствовал острое напряжение в приемной. Время правителей — это нечто, чем злоупотреблять просто безбожно. Надо было кончать этот разговор, несмотря на весь его интерес для меня. Я ушел от главкома успокоенный и бодрый. В этом человеке чувствовался ток высокого напряжения. Его психологическая энергия насыщала окружавшую среду и невидимыми проводниками доходила до тех мест, где начиналось непосредственное действие. Эта непрерывно вибрирующая воля, вера в свое дело и легкость, с какой он нес на себе тяжесть власти, которая не придавливала его, а наоборот окрыляла, они-то и сделали это дело удержания Тавриды, дело, граничащее с чудесным. Я вспомнил, как в начале этого года еще в Одессе с Драгомировым и Степановым мы зажгли Диогенов фонарь и искали человека. Мы никого не нашли тогда, кроме генерала Врангеля, но дальнейшие события показали, что наш выбор был правильным. У раскрытого окна, из которого видна красивая Севастопольская бухта, мы беседовали с Кривошеиным. Когда меня призвали, я думал об одном. Хотя бы клочок сохранить, хотя бы, чтобы кости мои закопали в русской земле, а не где-то там. клочок для того, чтобы спасти физическую жизнь, спасти всех тех, кого не дорезали. Не скажу, чтобы я очень верил в то, что это удастся. Я бы и совсем не верил, если бы я не верил в чудеса. Но чудо случилось. Мы не только удержались, мы что-то делаем, куда-то наступаем. То, что совершенно разложившейся армии вдруг на самом краешке моря удалось найти в себе силы для возрождения, — это чудо. И что бы ни случилось, я всегда буду считать это чудом. Он стал нервничать. Я сказал, это правда. Ведь в России бывает. Но что ж дальше? Дальше? Дальше прежде всего вот что. Одна губерния не может воевать с 49-ю. Поэтому прежде всего не зарываться. Надо всегда иметь перед глазами судьбу наших предшественников. Деникин, помимо всяких других причин, прежде всего не справился с территорией. Мы наступаем сейчас, но помним, «Мементо Деникин». Если так, то где же предел наступления? Необходимо держать хлебные районы, то есть северные уезды Таврии. Мне кажется, что удержать эту линию не удастся, ведь настоящего фронта нет, это не то, что война с немцами. Поэтому нас непременно или увлекут на север, или сомнут к югу, до естественной границы. Да, конечно, но хлеб нам нужен. Рассматривайте это как вылазку за хлебом, ведь если большевики называют генерала Врангеля крымским ханом, то следует принять тактику крымского хана, который сидел в Крыму и делал набеги. Но зимовать в Крыму? Конечно. К этому надо быть готовым. Надо ждать. Ждать чего? Одно из двух. Или большевики после всевозможных эволюций перейдут на обыкновенный государственный строй, тогда, досидевшись в Крыму до тех пор, пока они, если можно так выразиться, не опохмелятся, можно будет с ними разговаривать. Это один конец. Весьма маловероятный. Другой конец, это так несомненно и будет, что вследствие внутренних причин ослабеют настолько, что можно будет вырвать у них из рук этот несчастный русский народ, который в их руках должен погибнуть от голода. Вот на этот случай мы должны быть, так сказать, наготове, чтобы броситься на помощь. Но для того, чтобы это сделать, прежде всего, что надо? Надо врачу исцелися сам. Что это значит? Это значит, что на этом клочке земли, в этом Крыму, надо устроить человеческое житье. Так, чтобы ясно было, что там вот, за чертой, красный кабак, а здесь, по сю сторону, рай не рай, но так, чтобы люди могли жить. С этой точки зрения вопрос о политике приобретает огромное значение. Мы, так сказать, опытное поле, показательная станция. Надо, чтобы слава шла туда, в эти остальные губернии, что вон там, в Крыму, у генерала Врангеля, людям живется хорошо. С этой точки зрения важны и земельные реформы, и волостное земство, а главное, приличный административный аппарат. Насколько вам это удается? Ах, удается весьма относительно. Дело в том, что ужасно трудно работать, просто нестерпимо. Ничего нет. Можете себе представить бедность материальную и духовную, в которой мы живем? Вот у меня на жилете эта пуговица приводит меня в бешенство, я вторую неделю не могу ее пришить. Мне самому некогда, а больше некому. Это я, глава правительства, в таких условиях. Что же остальные? Вы не смотрите, что со стороны более или менее прилично, и все как по-старому. На самом деле под этим кроется нищета. И во всем так. Тришкин кафтан никак нельзя залатать. Это одна сторона. А духовная такая же. Такая же бедность в людях. Он опять стал очень нервничать. Да, положительно надломилось что-то в этом человеке. Выдержит ли он? Кажется, не выдержит. Но все-таки мы как-то держимся и что-то делаем. Трагедия наша в том, что у нас невыносимые соотношения бюджетов, военного и гражданского. Если бы мы не вели войны и были просто маленьким государством под названием Таврия, то у нас концы сходились бы. Нормальные расходы у нас очень небольшие, жили бы. Нас истощает война. Армия, которую мы содержим, совершенно непосильна для этого клочка земли. И вот причина, почему нам надо периодически, хотя бы набегами, вырываться. Ах, лишь бы только не взорваться. Да-да, конечно. Я же вам сказал, мементо Деникин. Итак, с моей, по крайней мере, точки зрения, и главком, и его помощник рассуждают совершенно правильно. Но удастся ли им? Удастся ли удержаться, чтобы не взорваться, и, делая выпад, не подставить себя? Здесь требуется очень смелое, но очень осторожное фехтование. Прошло 3 дня. Мы сидели на Приморском бульваре. Было так, как может быть в этих случаях. Старший сын Ляля уезжал в полк. Народу была тьма. Толпа нарядная, красивая, вся в белом, переливалась самолюбующейся жидкостью. И казалось, что кто-то собрал сюда, на этот красивый клочок земли у моря, какую-то дорогую эссенцию, цену сладких вин, самый цимес, как сказали бы у нас в Одессе. Что поразило многих в Севастополе, это здоровье, переходящее в красоту женщин. Обычная русская культурная толпа, интеллигенция, как говорили во время Чехова, буржуи, как стали говорить вместе с Максимом Горьким, поражала своей болезненностью. Редко-редко можно было встретить яркие краски, безусловность. Обычно это все были лица в блеклых тонах условного петроградского изящества, але вырожденчества. Серо-желтовато-зеленое. Вот колорит чеховско-блоковской красоты. Литературность манер, поза на изысканность, неестественная веселость, от которой грустно, все это только подчеркивало бледную немочь догоревших родов и благоприобретенно обреченных существ. Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать. Ах, Бальмонт, не надо! Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман. К чему обнажать хилое, измотанное, больное? Здесь, в Севастополе, не то. Ярко пульсирующая жизнь, молодость и здоровье, нащупывающие красоту. Ведь так шли греки, они отыскали красоту через здоровье. Но откуда здоровье после всех этих ужасов, 3 архангелов? Абдоминалис, экзанфематикас, рекурнс. После бесконечных эвакуаций, всех этих нечеловеческих лишений. Откуда? Очень просто. Все слабое вымерло в ужасах гражданской войны. Остались самые выносливые экземпляры, которые расцвели здесь под дыханием солнца и моря. Солнце и море соперничают. И сейчас одно перед другим. Красивая толпа переливается самовлюбленной эссенцией. И хотелось бы, чтобы некто эстетный, но умный, одновременно восторженный и насмешливый сказал про нее стихотворение в прозе. Мои сыновья сумрачны оба. Мальчикам не нравится Севастополь. Молодость не понимает компромиссов в жизни. Там, в Одессе, за 5 месяцев они привыкли к суровости, всегда полуголодные, всегда на пределе нищеты, всегда в опасности. Они научились легко выносить все это. Но почему они какими-то недружелюбными глазами смотрят на эту несомненную красивость? Да, почему? Это у них совершенно бессознательно. Они инстинктивно чувствуют... Должно быть, что пока там, за горлышком перекопа, лежит море нищеты, этому пленительному полуострову нельзя разнеживаться. Нельзя. Рано. Рано потому, что суровые смоют изнеженных. Суровых могут остановить только те, кто, если нужно, откажутся от всего этого. И в этой самовлюбленной толпе чувствуется, что они не могут отказаться. Даже перед угрозой смерти. Меня немножко поразила Ирина. Ее синтез был категорический. Это не удержится. Еще резче это настроение сказалось в Ляле. Я уже несколько раз говорил с ним об этом. Я обращал его внимание на то, что тыл всегда тыл, что нужно сравнивать Севастополь с Екатеринодаром и Ростовом, И если сделать это сравнение, то все преимущества будут на стороне Севастополя. Жизнь, правда, течет здесь по старорежимному руслу, но и слава богу. Надо, чтобы люди жили, а не мучились. Нельзя только, чтобы было безобразие, безудержное пьянство и все прочее. А этого нет. Наоборот, все очень подтянуто, так подтянуто, как давно не было. Он слушал все это, соглашался, но все же выдержал Севастополь только 3 дня. Он ему не нравился, ему хотелось в полк. И он ушел. Ушел, простившись прямо с этого красивого бульвара, где нарядная толпа переливала всеми красками жизни. «Уведи меня в стан погибающих за великое дело любви».